Глава 9. Да, мой взгляд на жизнь сильно отличается от общепринятого. Но разве это моя проблема? Заходя в таверну, я была уверена, что от обеденного зала остались рожки до ножки. Но меня встретил идеальный порядок. Нет, грязь на окнах и слои копоти на стенах никуда не девались, как и слой жира на всех горизонтальных поверхностях. Но остальное... Стулья и столы стояли на своих местах, целые и невредимые. На полу ни щепки, ни черепка. Чистый, словно только что вымыт. Посуда на полках целехонькая. На люстрах ни один плафон не разбит. Даже горшки с цветами на подоконниках стояли, как ни в чем не бывало. А воздух был чист, свеж и пах розами. «Откуда здесь розы, а?» «А где разруха?» — спросила я у Седрика. «Мы все прибрали, а господин Пуруш хочет тебе кое-что сказать». Мужчина крепко взял меня за локоть и повел к сидящему за столом у стены старости. Пока мы шли, я рассматривала толстяка, и то, что видела, мне категорически не нравилось. Лицо Пуруша выглядело жутко. Обожженное, распухшее, местами почерневшее. На весь лоб синяк. Волос просто не было. На их месте какое-то черное месиво. Один глаз заплыл и превратился в щелочку. Второй, наоборот, выпятился наружу, словно его выдавили из черепной коробки, и казался стеклянным. Жуть, в общем. Но главное, оба эти глаза смотрели на меня с такой лютой ненавистью, что мне стало очень не по себе. «Василина, господин Пуруш осознал, что был неправ в своих претензиях. И хочет сообщить тебе об этом лично», — строгим тоном заявил Седрик. «Ну, Пуруш, госпожа Василина ждет извинений». «Был неправ. Признаю. Извиняюсь», — выдавил староста с ненавистью. «Мда, не похоже, что он что-то признает. Такое впечатление, что его заставили это сказать. Но кто мог это сделать? Что тут произошло?» Я глядела зал. Вояки, явившиеся со старостой, с безучастным видом стояли вдоль стен и помалкивали. Оружие они прибрали в ножны. И вообще вид имели мирный, почти благолепный. «Значит, ко мне и моей таверне претензий больше нет, господин Пуруш», — уточнила я нерешительно, ничего не понимая. «Претензий нет», — с видимым усилием ответил староста. И начал подниматься из-за стола. «Нам пора. Задержались мы у вас что-то, госпожа Василина». Прихрамывая на обе ноги, Пуруш поковылял к выходу. За ним потянулась его гвардия. Последним выходил Хорек. На входе гном остановился, повернулся ко мне и беззвучно одними губами выговорил: «Мы еще встретимся, тварь». Дверь за гостями захлопнулась, и в таверне остались только я, Седрик и мои работники. Броголы парни, как ни в чем не бывало, возились с мясом. Рияса, как обычно, снялась со стеной и пыталась сделать вид, что ее тут нет. Лаяна спокойно протирала пивные кружки. На меня никто не смотрел, и все дружно притворялись, что ничего такого не произошло. «Ага, все как всегда. Обычная жизнь мирной таверны. А только что случившаяся мини-война мне просто приснилась. Может быть, кто-нибудь мне расскажет, что здесь было? И что произошло со старостой, если он вдруг передумал тащить меня в тюрьму?» — выкрикнула я звенящим от возмущения голосом. «Что от меня скрывают?» «Василина, пойдем поговорим». Седрик, так и не выпустивший мою локоть, потянул меня в сторону кабинета. «У меня к тебе серьезный разговор». В кабинете Седрик подтолкнул меня на диван, для себя взял стул, поставил его передо мной и уселся, скрестив руки на груди. Тараня меня взглядом, хмуро спросил: «Что этому бледному червю было от тебя нужно?» «Изакилу?» Мои губы сами растянулись в счастливой улыбке. «Ах, моя белокурая любовь!» «Теперь его так зовут?» Непонятно почему, зло рассмеялся Седрик. «Да, самое прекрасное имя на свете. Эзекиил Финт», — выдохнула я мечтательно. Так что он от тебя хотел, Василина? Пришел мне на помощь, как настоящий мужчина подал руку, чтобы я могла подняться на ноги. Сказал приятное, какой-то чудесный комплимент. Какой именно? Я принесла ладонь ко лбу, силой потер его, пытаясь вспомнить. Он что-то похвалил, я хорошо помню, но что именно? Слова Эзекиила крутились на краю сознания. Казалось, вот они, совсем рядом. Но почему-то никак не хотели сложиться в ясную мысль. И уклонялись, и ускользали. «Не помню», — призналась досадой. «Что-то про мою красоту, кажется». «Василина, вспоминай, это важно. Что он от тебя хочет?» Неожиданно рыкнул Седрик, поддавшись ко мне. Глаза у него снова сделались золотисто-оранжевыми. «А зрачок? Мамочки! Зрачок стал вертикальным, кошачьим!» «Ты кто, Седрик? Ты что, не человек?» Ахнула я, вжимаясь в спинку дивана. Он ничего не ответил, только еще больше нахмурился, рассматривая мое лицо. Потом все же ответил. «Где ты тут людей видела, детка? Неужели тебе ничего не рассказали? Здесь из людей одна ты». Я покрутила в воздухе указательным пальцем и укоризненно произнесла. «Седрик, ты меня разыгрываешь, да?» «Разве что совсем немного», — проворчал он, отвернувшись к окну и внимательно глядя на красноватое марево, висящее на краю черного выжженного поля. Вздохнул. «Василина, советую тебе быть поосторожней с этим Эзекиилом. Там, где появляется этот червяк, ничего хорошего не происходит». «Не смей оскорблять его! Он милый, и я люблю его!» Возмутилась и тоже перевела взгляд за окно. Что такого интересного он там увидел? Да ничего совершенно, все тот же унылый пейзаж. Разве что марево стало каким-то сероватым, словно его пылью присыпало. «Я не оскорбляю, сообщаю тебе полезную информацию», ответил на мое признание Седрик, насмешливо фыркнул. «Любит она его, дурочка». Поднялся и молча вышел из кабинета. Странный он тип, хотя улыбка у него симпатичная. Только непонятно, зачем про моего чудесного Эзекиила ерунду говорит. Седрик вернулся в кабинет через пару минут, неся в руке кружку. Сел рядом со мной и протянул ее мне. «Ну-ка, детка, выпей, а то, смотрю, совсем тебя развезло». «Что это за бурда? И для чего мне ее пить?» Насторожилась я, недоверчиво рассматривая мутную бесцветную жидкость. Капризно протянула. «Не буду даже пробовать. Нельзя брать в рот всякую непроверенную каку». И попыталась оттолкнуть мужскую руку. «Давай-давай, пей. Иначе так и будешь плохо соображать и восхищаться всяким дерьмом. У тебя ведь сейчас все плывет в голове, правда?» И вдруг ласково, словно разговаривая с ребенком, засюсюкал. «Надо выпить, куколка. Это укрепляющий отвар. Сладенький, вкусненький, ставящий маленьким девочкам мозг на место». Я прислушалась к своим ощущениям. Да, в голове туман, и мысли немного путались. Но зато перед глазами стояло лицо Эзекиила, моего прекрасного возлюбленного. Его полные чувственные губы улыбались мне и вытягивались в трубочку, словно он собирался меня поцеловать. «Не буду пить», — решительно отказалась я и заулыбалась прекрасному образу блондина. «Да, по-хорошему не получится». С досадой выдохнул Седрик и в следующий момент одной рукой жестко стиснул мне ребра. Зафиксировал голову и сильными пальцами с боков сдавил мне челюсти, заставляя их рожать. Я попыталась вырваться, замотала головой, но в рот уже полилась отвратительно горькая жидкость. Что-то кольнуло в шею, горло непроизвольно дернулось, и я сделала большой глоток. Закашляла, захрипела, задыхаясь. «Ну-ка, еще глоточек». Новая порция дряни очутилась у меня во рту, и я снова глотнула, кривясь от отвращения. «Умничка», — похвалил меня Седрик, и не позволяющая дышать хватка на моих ребрах ослабла. Я начала натужно кашлять и отплевываться, пытаясь прийти в себя. Потом подняла руку и от души отвесила Седрику оплеуху. «Получи, гад! Ты что вытворяешь, а?» Пока он потирал отбитую щеку, я сползла с дивана и, пошатываясь, пошла к двери. Не дошла самую малость. В глазах потемнело, подогнулись ноги, и дальше наступила темнота. Неужели отравил меня, негодяй? Очнулась я, когда за окном царила непроглядная темнота. Снизу, из обеденного зала, не доносилось ни звука, ни ставших уже привычными громких разговоров гостей, ни звона посуды. Значит, время давно за полночь, и всех посетителей Брогола разогнал. Прилично же я без сознания провалялась. Я лежала, прислушиваясь к своему организму. Чем же бессовестный Седрик меня опоил, что я в обморок грохнулась? Похоже, что-то ядреное, потому что в теле до сих пор чувствовалась слабость и кружилась голова. Пусть только он появится на пороге сердца дракона. Натравлю на него Брогла и сама ему кочергой поддам под мягкое место. А еще назвался главой моей службы безопасности. Негодяй. Да я ему после этого и метлу для уборки охранять не позволю. Не то что свою драгоценную таверну с волшебной дверью. Так я лежала, собираясь силами, ворчая, продолжая злиться на Седрика. Потом решила встать и сходить вниз. Попью водички или компота. Может, тогда уйдет тошнота и в голове прояснится. Пока что в моей черепушке клубился туман, а в памяти наблюдались некоторые провалы. Во всяком случае, мои попытки вспомнить, что случилось после прихода в таверну старосты, не увенчались успехом. Помню мужчину по имени Эзекиил Финт, того самого блондина, с которым я столкнулась в первый день в этом мире. Вчера этот Эзекиил был мил и галантен, помог и сказал что-то важное, спрашивал о какой-то вещи. Но что именно из головы у меня вылетело? Остались только какие-то обрывки воспоминаний. Как в том старом фильме «Джентльмены удачи». Тут помню, тут не помню. Наверняка такое странное поведение памяти тоже следствие отравления зельем Седрика. Кряхтя от слабости, я поднялась с кровати и попыталась найти свои туфли. Но сколько ни шарила по полу, они не находились. Попробуй-ка, найди под кроватью в темной комнате черную обувь. Свет включать не хотелось. Да я толком и не умела это делать. Магические светильники слушались меня через раз. Решив, что и босиком спокойно прогуляюсь, вышла из комнаты и побрела по коридору. Меня немного пошатывало, так что шла я медленно. Добралась до лестницы и, крепко держась за перила, начала спускаться. Вокруг было тихо и темно. Похоже, вообще никого, кроме меня, в таверне не осталось. Не только посетители, но и мои работники давно отправились по домам или продолжать гудеть в других местах. В той же розовой цапле у хорька веселье до утра не стихает. Кое-как одолев лестницу, я спустилась в зал. Здесь было чуть светлее. В окна, несмотря на грязные стекла, пробивался свет луны. Так что мои глаза, уже привыкшие к темноте, хорошо различали очертания мебели и прямоугольники дверей. Подгоняемой жаждой я потопала в сторону кладовой. Там у нас стоял запас бутыли с лимонадом и соком. Идеальное питье для моего отравленного организма. Тяжелая деревянная дверь кладовки неслышно отворилась, пропуская меня внутрь. С порога в лицо повеяло прохладой. Температуру в кладовой регулировали магические артефакты, местные аналоги холодильных установок. Я хлопнула в ладоши, чтобы зажечь осветительный шар, плавающий под потолком. Еще раз хлопнула, и еще. Ноль реакции и ни проблеска света. И здесь артефакт завредничал. Что за невезение? Мир сговорился против меня, что ли? Оглянулась на закуток, где спряталась дверь в моечную. Там тоже есть вода, в принципе, напиться можно. Но в моем состоянии пить некипяченую воду как-то страшновато. Добавится к общей интоксикации организма еще и дизентерия. Совсем весело будет. Девушка, я упорная, да и пить хотелось до ужаса. Поэтому принялась снова хлопать в ладоши, надеясь оживить вредный осветительный прибор. В итоге ладони отбила, а светом так и не разжилась. Поэтому решилась, открыла дверь пошире и шагнула в темноту кладовки. Ничего ведь не случится, если я на ощупь потащу заветную бутылочку. Вытянула перед собой руки и побрела в направлении полок, где стояли запасы напитков. Сделала несколько шагов, предвкушая, как сейчас припаду к прохладному горлышку и буду пить, пить. И тут в зале раздались подозрительные звуки. Сначала скрип открывшейся входной двери, затем шаги двух или трех пар ног, причем мужских, тяжелых. Шаги были осторожные, но явственно слышимые. И направлялись они в сторону кладовой меня. Как это может быть в такое время? Я как стояла с вытянутыми вперед руками, так и замерла, таращась в темноту и навострив уши. Сердце сначала бухнуло в груди, потом испуганно замерло. Тянущиеся к полкам руки заходили ходуном, когда я поняла, что это не работники таверны вернулись. Они бы не таились, не старались ступать неслышно. Жако еще и песенку бы насвистывал, а Брогал топал бы так, что в окнах звенели стекла. Шаги приближались, и в этот момент я очень пожалела, что не закрыла дверь в кладовую. Если неведомые гости пройдут еще немного, то заметят, что кладовая открыта. Заглянут, и неизвестно, что со мной сделают. Я ведь даже не знаю, кто они, враги или... страшные враги. Вдруг это староста Пуруш, его кузен Харек. Узнали, что ночью в таверне остаюсь я одна. Сплю в своей комнатушке на чердаке. Вот и пришли отомстить за свое сегодняшнее унижение. А ведь сколько раз мне Лояна и Мидла предлагали переселиться в другую комнату, в гостиничное крыло. Но я все отказывалась. Хотела всегда оставаться поближе к двери таверны. Вот и оказалась поближе к выходу и к злоумышленникам. Что сюда крадутся недобрые люди, я была совершенно уверена. Кто еще среди ночи в чужое помещение забираться будет? Я оглянулась на проем двери, выделяющейся на темном фоне. Конечно, можно метнуться к ней и задвинуть изнутри щеколду. Но от страха мое тело буквально окаменело. Чужие страшные шаги были все ближе и ближе. А я продолжала стоять памятником ночным визитом к холодильнику. И не могла пошевелиться. Но когда я уже собралась повторно упасть в обморок, гости остановились и негромко заговорили.